15. Они вышли на сцену, и зал взорвался аплодисментами. Антонов даже остановился от неожиданности. Его удивила такая встреча. Обычно, когда он приезжал сюда выступать с докладами, все было гораздо будничней, да и не так многолюдно. А сейчас сидели на всех подоконниках. Школьники, дошколята и даже мужчины. В проходах между рядами люди стояли вплотную друг к другу и оттого хлопали, подняв руки над головами. Потрясающее зрелище. «Весь совхоз здесь», — определил Антонов и посмотрел на садившихся за стол президиума Башакова, Нечета, Рублева и Кириллова. Нечет, как всегда, спокоен и уверен. Башаков улыбался, лицо его порозовело. Кириллов тоже улыбался. А Рублев, сев, опустил голову и сутулился. Руки висели, словно чужие. Он, казалось, ничего не слышал и не видел. «Вот это встряска», — подумал майор, не видевший еще ни разу Рублева таким растерянным. «Нет, зря Голубев возражал. Очень полезная встряска. Теперь почетом и славой». Еще раз взглянув на подавленного Рублева, Антонов поднял руку, призывая зал успокоиться. Но не тут-то было. Аплодисменты то стихали, как удаляющиеся раскаты грома, то вновь усиливались. И тогда казалось, что вздрагивает под потолком старенькая пятирожковая люстра. «Вот об этом, Миша, твоим дружкам написать», наклонившись к уху Рублева, сказал Павел Башаков. «Смотри, овации какие! В честь тебя!» «Что?» — переспросил Рублев. «Смотри, — говорю, — тебя бурными аплодисментами встречают, а ты глаза в свои ноги воткнул. Где твоя смелость? Дружкам своим толкую, описать бы все это». «Не поймут. Ржать станут». «А вдруг кто и задумается? Напиши обязательно». «Не знаю. Может быть». «Решишь, думаю, правильно». Рублев кивнул. Растерянность его постепенно проходила. Он выпрямил спину, расправил гимнастерку, и, когда аплодисменты в конце концов утихомирились, и Антонов заговорил, Михаил полностью овладел собой. Он с удивлением смотрел теперь на мальчишек и мужчин, сидевших на подоконниках, на переполненный зал, и не верил, что собрались все эти люди ради того, чтобы увидеть и услышать их, пограничников. «Ваш Узун-Кулак, мне совсем непонятный, уже оповестил вас всех, что Мерген не предатель, а настоящий джигит. Весь его род вправе гордиться им. А истину услышали вы из уст сына Клычбая, нарушившего границу. Многие из вас участвовали в поиске, и я благодарен за помощь всем, кто откликнулся на нашу просьбу. Засекли же нарушителя, вот они». Ефрейтор Башаков и рядовой Рублев. Они же и задержали вместе с подоспевшими ефрейтором Нечетом и рядовым Кирилловым. Решение командования они будут достойно поощрены. Зал взорвался аплодисментами. Столь же бурно встречали выступления Башакова и Нечета. Так и не стихали аплодисменты, пока Антонов с подчиненными не спустились со сцены в зал. «Хорошо вроде прошло», — высказал свою оценку подошедший к майору Ярмышев. «Да, нормально», — согласился Антонов, только он не докончил фразу. К ним подошла заведующая клубом Ольга Сенцова, невысокая девушка с большим, как у школьницы, бантом в косе. «Ой, Игорь Сергеевич», — радостно восклицала она, — «товарищ майор, как все здорово!» Помолчала немного и, смутившись, спросила, «можно на танцы пограничники останутся?» «Я не против. Мне, правда, некогда. А молодежь пусть. Заслужили они отдых. Как, Велен Никифорович?» «И вы останьтесь, Велен Никифорович. Давно уже на танцах у нас не были», — предложила Оля Сенцова и посмотрела на Ярмышева робко, умоляюще. Ярмышев заколебался. Он видел ее просящий взгляд и не решался сказать «нет», но не хотела оставаться. А Оля умоляла: «Останьтесь, Велен Никифорович», и снова потупилась. Ее полные щеки олели, как спелый апорт. «Хорошо, Оля», — согласился Ярмышев, сдержав вздох. «Остаюсь». Пока Оля разговаривала с Веленом, к майору Антонову подошли директор совхоза Каутбеков, Янголенко и несколько чабанов. «Вот что, Игорь Сергеевич, богатые суэнчи, готовься принимать», — пожимая руку Антонову, заговорил директор совхоза. «Каждый чабан решил выделить заставе по одной овце из собственных, и совхоз подарит из моего резерва». «Не совсем понятен для меня подобный жест. У нас все есть. Государство снабжает. Встреча слишком торжественная. Подарок такой, что вряд ли сможем мы его принять». «Не те слова, говоришь, Игорь, ага. Зачем обижаешь нас?» — упрекнул Антонова пожилой чабан. А Каутбеков возмутился. «Как это не сможешь? От сердца суэнчи. Недругов хочешь нажить?» «Никому больше ни слова, иначе узнают чабаны, ты пойми. Разве можно отблагодарить сполна за то, что сделал ты, Игорь Сергеевич, и твои пограничники? Сельчан примирили. И не только сельчан, но и всех сородичей». «Да я ведь, Абдушакир Калбекович, да истинно докапываясь, и о себе заботился. Так рассуждал. Дружно у вас. Лучше помогать будете границу охранять». «Кто, супротив этого, что скажет?» — вмешался Янголенко. «Оно ведь так в жизни. Всяк свою думку имеет. Людям только бы от нее польза была. Я тоже заставе, хоть и не чабан, овцу дарю. И не пререкайся, как у вас солдат сказывают». Помолчал чуток и спросил с хитрой улыбочкой. «Не запамятовал ли в колготне об обещании? Добыл лицензию?» «Не забыл. Дней через десяток, если все будет в порядке, выберем пару деньков. Солдатиков этих вот прихвати. Молодцы они. Вот и думка у меня такая. Пущай тандыргуш отведают. На всю жизнь память останется». «Так и поступим, Дорофей Александрович», — согласился майор Антонов. Потом обратился к аксакалам, по-восточному приложив руку к сердцу. «Очень я вам благодарен за заботу о нас, пограничниках, за доброе слово и душевную щедрость». Пока шел разговор пожилых людей, молодежь расставляла ряды стульев по стенам, а что не поместилось — на сцену. Динамик расплескал по залу амурские волны, и Оля предложила Ярмышеву. «Давайте откроем вечер танцев, Вилен Никифорович». Старший лейтенант замешкался было, но Антонов подтолкнул его в спину. «Не отлынивай. Мы с Голубем без тебя справимся». Хотел еще добавить, что не следует отмахиваться от судьбы, если она идет тебе навстречу, а служа на заставе, до синей птицы в личной жизни не дотянешься, но сдержал себя. Попрощавшись со всеми, направился к выходу. Его ждали дела заставские, которые не позволяли задержаться в клубе, чтобы полюбоваться, с каким увлечением кружится в вальсе, расхваченные девчатами его подчиненные, ставшие на 2 года его детьми. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.